Бран стоял на посадочной палубе, наблюдая за приземлением десантных кораблей. Из первых челноков уже высаживались пассажиры. По рампам устало сходили выжившие гвардейцы Ворона. Они представляли собой ужасное зрелище. Большинство были ранены. Их доспехи походили на лоскутное одеяло. Тут сверкнул серебром наплечник железных воинов. Там мелькнул красный нагрудник несущих слова. Броню, потрескавшуюся и разбитую, покрывал слой крови и грязи. И на каждом лице, в которое смотрел Бран, были видны следы безмерной усталости. Последние выжившие в резне у зоны высадки невидяще брели по посадочной палубе, приветствуемые улыбками и радостными возгласами воинов Брана. К ним тут же заторопились сервы с подносами, заставленными едой и напитками, которые легионеры принялись поглощать с волчьим аппетитом, насыщая сверхчеловеческие организмы до предела истощенные длительной партизанской войной. С них сняли наплечники и забрали на ремонт оружие, в то время как апотекарии, технодесантники и их помощники занялись уходом за ранеными и устранением поломок. Хотя события, приведшие к возвращению выживших, были из ряда вон выходящими, доктрина легиона оставалась неизменной. Битва, в которой они победили, проиграли или просто выжили, уходила в прошлое, а их вскоре ждало следующее сражение. Воин, не готовый к бою, не воин. Пусть они измождены, пусть закончились боеприпасы, доспехи исковерканы, а боевой дух как никогда низок. Гвардия Ворона находилась в зоне боевых действий, поэтому легионеры перевооружились и позволили технодесантникам и апотекариям оказать им помощь, дабы в случае необходимости оказаться в состоянии принять бой. В толпе с лязгом и шипением сновали сервиторы, неся ящики с боеприпасами, коробки с гранатами и запасные части для силовых доспехов. Другие сервиторы, сгорбленные существа с кранами вместо рук и гусеницами вместо ног, прогрохотали к десантным кораблям, чтобы подвесить бомбы и ракеты с поддонов на тележках, прикрепленных к их металлическим позвоночникам. Приземлился последний шаттл. Командор тут же оказался рядом с ним, как только начала опускаться аппарель. Первый вышедший космодесантник едва держался на ногах. Его доспехи представляли собой мешанину цветов и голого керамита. От первоначального комплекта брони у него остался лишь левый наплечник с символом легиона. Десантник снял шлем и бросил его на палубу. «Агапита!» Рассмеялся Бран и хлопнул по груди своего родного брата. «Я знал, что ты выживешь. Ты слишком упрям, чтобы позволить себя прикончить». Бран пристально посмотрел на брата. От правой щеки до горла тянулся новый шрам. Но, несмотря на это, перед ним было то же лицо, которое он знал всю жизнь. В ответ Агапита лишь слабо улыбнулся и одарил Брана теплым взглядом темно-карих глаз. Затем положил ему ладонь на затылок и притянул к себе. В знак уважения и родства они коснулись лбами. «Вижу, тебе не терпелось влипнуть в неприятности, Бран». Отступив от Агапита, командор увидел, как по рампе спускается Коракс. Примарх возвышался над остальными Астартес. На черных доспехах вмятин и выбоин было не меньше, чем у его подчиненных. «Я отслеживал ваши передачи», — произнес Коракс. «Почему враг передумал атаковать?» «Не могу знать, лорд Коракс», — ответил Бран. Возможно, они поняли, что атаковать сразу три корабля будет не лучшей идеей. «Где они сейчас?» – спросил примарх. «Отступили на 100 000 километров», – сказал командор. «Не похоже, что они попытаются вновь напасть на нас». «Странно», – задумчиво произнес Коракс. Он покачал головой, словно отгоняя мысль. «Прикажи остальному флоту держать курс на освобождение». «Слушаюсь, лорд Коракс», – сказал Бран, прижав кулак к груди. «А куда направимся мы?» «На Терру», — ответил примарх. «Мне нужно поговорить с императором». Бран и Агапита переглянулись, но ничего не сказали. И Коракс сразу же покинул посадочную палубу. Бран вновь посмотрел на брата и заметил, как Агапита со странным выражением озирает палубу, подмечая каждую деталь, но не в силах остановиться на чем-либо одном. «Расслабься, брат», — сказал Бран, похлопав Агапита по руке. «Здесь нет врагов, ты в безопасности». Агапита безучастно взглянул на Брана и неуверенно кивнул, словно придя наконец в себя. Агапита улыбнулся и взял Брана за руку. «Да, это так», — ответил Агапита. «Я думал, что уже никогда больше не ступлю на палубу корабля гвардии Ворона». Включилась сирена. Ее пронзительный вой оборвал разговор братьев. «Стратегиум вызывает командора Брана», — объявил голос по общему каналу связи. «Предупреждение о сближении. Вражеские корабли изменили курс и направляются к нашей позиции. Предварительный перехват через 5 часов». «Приготовиться активировать отражающие щиты», — ответил Бран в воксбусинку и бросил взгляд на Агапита, выдавив из себя одобряющую улыбку. «Похоже, мы еще не в безопасности».